Илья поднял орудие преступления и обомлел. Видел он чудеса ювелирной техники, но такого... Ажурная конструкция золотого яйца поражала воображение. В узлах соединений золотых волокон сверкали крошечные бриллианты. Внутри, глубже, просвечивал второй слой, пересыпанный изумрудами. Дальше шел третий, уже едва различимый, поблескивающий голубыми самоцветами. И всю эту конструкцию пронизывала тонкая стальная игла, увенчанная на конце кроваво-красной капелькой рубина. «Фаберже от зависти удавился», — прошептал потрясенный Илья, бережно пряча смерть Кощея в карман штанов. «Папа, позволь за твое здоровье!» Головы мирового судьи тыркались в ведра в поисках хмельного. Но тщетно. Тара была пуста. «Нам же в посад надо!» — засуетилась вдруг центральная. «Солнце-то вот-вот сядет!» «В посад!» — воодушевленно загласила поляна. Подготовка к обратной дороге много времени не заняла. Избушке строго-настрого приказали держать дверь на засове до утра, дабы Мурзик не сбежал, и папино воинство гурьбой полезло на Горыныча. Яга предпочла лететь в своей ступе, усадив рядом Гену. — Корм чем будешь? — распорядилась ведьма, подавая ему метлу. — И ты с нами? — обрадовался Илья. — Мой долг — быть рядом со смертью Кощея, — невозмутимо пояснила ведьма. — А долг для меня превыше всего. Ступа взмыла в воздух и понеслась в сторону посада. Следом устремился Горыныч, унося на спине горланящую во всю глотку компанию. В заповедных и дремучих старых и муромских лесах всяка нечисть бродит тучей, на проезжих сеет страх. Избушка долго смотрела вслед суматошным гостям, утащившим с собой ее хозяев. Впервые за 300 лет она осталась одна. Мурзика, дрыхнущего на постели яги, она пока в расчет не принимала. Солнце бросало последние лучи поверх стройных сосен. Избушка вздохнула, выпустив из трубы клубок дыма, доковыляла до разбитого сундука, стоящего под дубом, села на него и стала терпеливо ждать возвращения хозяев. «Поспели!» — облегченно прорычала Василиса, глядя на заходящего на посадку Горыныча. Розовая полоска заката стремительно темнела. Вслед за Горынычем, на бреющем полете, над поляной пронеслась перегруженная ступа. — Ну, Ванюша, не подкачай, весь посад за тебя молится, — мяукнула рысь. — На Ваню надейся, — задумчиво протянула Василиса, не отрывая глаз от исчезающего в сумерках посада. — А сам... — Что сам? — подался вперед Вакула. Пепельно-серая шерсть на загривке вздыбилась. — А сам к драке готовься. Василиса строго посмотрела на своих подданных. «Хватит за спиной Ивана отсиживаться. Этой ночью, я так думаю, сам Кощей в посад наведается. Хитер и злобен воздыхатель мой. Силой Ванюшу не мог взять. Теперь наверняка хитростью попытается. Ужом, змеей подколодной в посад просачиваться будет. Он мастер на себя личины накидывать. В этом деле его разве что баба-яга одолеть сможет. «Ах ты, Господи, пропали наши головушки!» — запричитала малашка. «Ой, мамоньки, что же делать-то нам, непрекаянным?» — вторила ей Парашка. «Цыц, балаболки!» — рявкнула Василиса. Парашку и малашку как ветром сдуло, только ветки дрогнули. «Короче, мужики, пора и вам когтями да зубами поработать». «Это можно!» — провыл Вакула. «Ты, матушка, не томи, говори, что делать надобно, а уж мы за родной посад да за тебя, хозяйка, породеем». «Иного и не ждала?» — растрогалась Василиса. «Быть тебе, кузнец, воеводою, пока Авдеич к нам не вернется. А теперь слушай, я Кощея хорошо знаю. Он как-то Иваном прикинулся, когда его в посаде не было. Ну, вылитый Ваня, не отличишь. Я-то притворство Кощеева сердцем почуяла. Ну, и когда он от меня по одному месту получил, личина с негодяя вмиг слетела. А потому делать вам вот что надобно». «Хороши у нас закаты!» Чебурашка с удовольствием откинул ушастую мордочку, подставляя ее приятной вечерней прохладе, которую вместе с легким ветерком несли мерно машущие крылья дракона. Капитан был настроен не так лирически. «Горыныч!» «Чего, папа?» Головы дружно повернулись к Илье. «Поспеешь в посад до темноты, на каждую морду повердру жертвую». «А не поспеем?» — озабоченно поинтересовалась левая. «Тогда нашу водку Кощей хлебать будет», — сердито пояснил Илья. «Фигушки, облизнется!» — с натугой просипела центральная. «А ну, навались!» Правая и левая присоединились к ее усилиям, и ветер в ушах Чебурашки засвистел. Ступа с бабой Егой и Геной сразу осталась далеко позади. «Замерзаю, папа!» — донеслось из-под крышки кастрюльки. «Терпи, вся горилка в посаде!» «А вот и он!» — радостно воскликнул Чебурашка. «И бригада моя чего-то с ведрами делает». «Что?» Финишный рывок Горыныча заставил наездников судорожно схватиться за веревку, к которой когда-то были привязаны ведра. За бортом остался лишь Никита Авдеевич, благополучно проспавший почти весь обратный перелет. Не открывая глаз, он расправил крылья, лениво попытался кукарекнуть и вновь задремал. «Ой, папа, терем!» Чебурашка готов был заплакать.